до разрыва с советской литературой. Иначе говоря, еще цвело 100 цветов, но коса уже точилась. Мандельштам приехал в Ялту с месячным опозданием. Он задержался в Москве из-за хлопот об осужденных стариках. В Ялту он привез экземпляр только что вышедшей книги «Стихотворение». Надвигалось раскулачивание. Непманы жаловались на невероятные налоги. Писатели уже сняли с себя налоги, которыми их под горячую руку обложили в 25-м году, и хлопотали о литературной газете. Время еще было неопределенное, хотя за год до этого мы в Сухуми читали речи Бухарина против троцкистов, и Мандельштам удивлялся, зачем он так старается. Еврей-часовщик похвалил механизм и эмаль. Выписывая квитанцию, он ахнул, услыхав фамилию, и побежал за женой. Оказалось, что она тоже Мандельштам, и семья эта считается ихисом, то есть благородным раввинским родом. Старуха никак не могла добиться от Мандельштама сведения о той ветке, из которой он вышел. Мандельштам даже не знал отчества своего деда. Старики пригласили нас в комнату за лавкой и вытащили из сундука большой лист с тщательно нарисованным генеалогическим деревом. Мы нашли всех. Переводчика Библии, киевского врача, физика, ленинградских врачей, жену часовщика и даже деда и его отца. Мандельштамов оказалось ужасно много, гораздо больше, чем мы думали. Старики пририсовали три веточки, идущие от деда. Но мы забыли назвать Татьку. Бедный, оборвавшийся отросточек. Дерево начиналось незадолго до переезда какого-то патриарха из Германии в Курляндию, куда его выписал как часовщика и ювелира герцог курлянский Бюрон. Он таким способом наслаждал ремесла в своем только что полученном герцогстве. Мы потом прочли, что армянские тиграны или аршаки тоже завозили к себе евреев-ремесленников. Но они потом слились с местным населением. При переезде в Курляндию ювелир еще носил древнееврейскую фамилию, а это является признаком почтенного раввинского рода. Я не запомнила фамилию, потому что никак не понимала, с чего это вдруг Мандельштам с таким любопытством рассматривает дерево и расспрашивает стариков обо всех ветках и отростках. Египетская марка уже была написана, и Мандельштам там ясно сказал, что наш единственный предок – Галяткин. Этот предок был мне гораздо более понятен, чем дед и его рижский брат, а тем более, чем курлянский часовщик и киевский врач. Старики угостили нас чаем, и Мандельштам действительно вел себя как почтительный родственник из боковой и захудалой ветви почтенного рода. Мне показалось, что он завидует часовщику и его старой доброй жене, потому что у них сохранилось чувство рода и связи с предками. Мало того, старуха рассказала, что в ее семье, четко обозначенной на дереве, был обычай выдавать всех дочерей за ювелиров и часовщиков. Это делалось в память ювелира герцога Курлянского. В семье фантастического деда, вероятно, бытовала история придворного ювелира. Ведь не случайно Мандельштам в египетской марке вспомнил свою тетку Иоганну, карлица, императрица Анна Леопольдовна. По-русски говорит как черт, словно Бюрон ей сват и брат. Дед часто пробовал рассказать про свою семью, но никто его не слушал. Часовщик с женой были гораздо убедительнее деда, и Мандельштам слушал их с большой охотой. Но в свой раввинский род он все-таки не поверил.